И после обеда, когда амфитрион, пригласив гостя в кабинет, начал читать стихи свои, он без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера. Однажды пришел к последнему, Крылову, приятель его, Окладников, и уговорил Крылова отправиться вместе к графу Хвостову. Посещение их чрезвычайно обрадовало неутомимого стихотворца. «Садитесь, господа», — сказал он в кабинете, — «я прочту вам новое свое произведение». «Нет, не сядем», — отвечал Окладников, — «пока не судишь ты меня 200 рублями». Хвостов отговаривался. «Прощай», — сказал Окладников с досадою и пригласил Крылова последовать его примеру. «Останьтесь, выслушайте», — сказал хозяин с еще большим неудовольствием. — Право, не будете раскаиваться. — Дай 200 рублей, — продолжал Окладников. — Останемся? — Дам, но выслушайте наперед. — Нет, брат, не проведешь. — Дай 200 рублей, а там читай, сколько тебе будет угодно. — И вы останетесь у меня? — Будете слушать? — Останемся и будем слушать. Деньги отсчитаны. Гости уселись у окна, близ двери. Хозяин начал чтение с жаром, свойственным поэтам. «Долго», — продолжалось оно. Выведенный из терпения Окладников сказал на ухо Крылову, «Уйдем, право, нет сил». Крылов советовал дождаться конца. Окладников удалился потихоньку, потом Крылов. Но последний вышедший остановился за дверью, ожидая развязки. «Не правда ли, друзья?» — произнес, наконец, стихотворец, прервав свое чтение, — что это стих гениальный. И, не слыша ответа, оглянулся, вскрикнув сердцем, — «Ах, проклятые, они ушли!» Тогда Крылов бросился бежать, не оглядываясь назад. Граф Хвостов любил посылать, что не напечатает, ко всем своим знакомым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитриев всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затруднительно, но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал графу, разумеется, иронически, «Пишите, пишите, учите наших авторов, как должно писать». Дмитриев укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им хвастаться, что оно будет принято одними за чистую правду, другими за лесть, что и то, и другое нехорошо. — А как же ты пишешь? — спросил Карамзин. — Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне оду или басню, я отвечаю ему, «Ваша ода или басня ни в чем не уступает старшим сестрам своим». Он и доволен. А между тем это правда. Преданный страсти к словолюбию и известности, граф Хвостов из чувства первого и ради последней по дороге к его деревне, село Талызино в Симбирской губернии, по которой он часто ездил, дарил свои сочинения станционным смотрителям с непременным условием, однако же, вынуть из книги его портрет и украсить им стену, поместив под портретом царствующего императора, находившимся на каждой станции. Нет того плохого стихокропателя, у которого не встретилось бы несколько стихов, достойных памяти. Такие три стиха отысканы даже у графа Хвостова. Например, «Потомство не страшись, его ты не увидишь». Выкрадывать стихи — неважное искусство. Украть Корнелев дух, а у Расина чувство. Воейков, этот злой и ехидный заил, говаривал всегда, когда у графа Хвостова случался порядочный стих. Это он так нечаянно промолвился. Однажды в Петербурге граф Хвостов долго мучил у себя на дому племянника своего Кокошкина, известного писателя, чтением ему вслух бесчисленного множества своих вершин. Наконец Кокошкин не вытерпел и сказал ему: «Извините, дядюшка, я дал слово обедать. Мне пора, боюсь, что опоздаю, а я пешком.